Анна Сабурова. Белая лилия. Читает Алина Лихачева. Пролог. Прерогативы мужчин считают идти к великой цели вперед и вверх. А там... Ведь все остальное женщина обустроит. А если женщине выпала судьба ставить цели, идти вперед, решать важные задачи по жизни и, возможно, даже вести за собой людей, то она рискует тем, что огонь в очаге, который положено поддерживать, может потухнуть, и ей некуда будет возвращаться и нечем обогреться. Стоит ли оно того? Здесь каждая женщина должна решить сама. Если не готов к потерям, не начинай войну, ведь ее без потерь не существует. А если на этом пути все-таки встретятся те, кто поверит, поможет и поддержит, то есть шанс выйти победителем, полюбить и стать, наконец, свободной и счастливой. Главное — остаться на этом пути как человеком, так и женщиной.